А в тайнике меня ждет полиэтиленовый пакет со 100-мегабайтной ZIP-дискетой. Они-то мне чего в таких объемах напихали? И вокруг все тихо и спокойно. Я возвращаюсь, падаю на постель. В любую минуту могут вернуться наши. Я тщательно вспоминаю, не забыл ли убрать чего. Замести какие-нибудь важные следы. Потом, спохватившись, раздеваюсь до трусов и залезаю под простыню. Черт, а ведь я бы и впрямь поспал сейчас. Только не дадут уже. Ну, хоть на 15 минут отключиться. Впрочем, для этого придется процесс стимулировать. И я позволяю себе, как самый жалкий алкоголик, налить полстаканчика джина из нашего общего запаса. Паша с Белкой пришли усталые, но довольные, не говоря уже о Рюшике, увешанном всякой ерундой в коробках и пакетах. Пакетов-то и у женушки моей было немерено. А Гольдштейн с порога объявил: «Ну, хорошо, почти все деньги потратил. Завтра делаю пару мелких закупок, в основном для дома, и остается только отдых», — предположил я и не угадал. «Как же!» — улыбнулся Паша. «Отдых всегда идет параллельно, а дела не кончаются никогда. Во-первых, надо еще все проплаченное получить, проверить, пересчитать. Наверняка будут претензии, замены, беготня туда-сюда, обычное дело. Наконец, надо отправить каргу. Челноки как-то очень симпатично превратили англо-испанское слово «карго», означающее «груз», в русское существительное женского рода «почти старая карга», только с ударением на первом слоге. «То есть тебе необходимо оформить доставку груза, как это пишут в декларациях, следующего отдельно от тебя? И тогда все это барахло приедет в Тверь на пару дней позже с самой вашей группы, правильно? А на пару недель не хочешь? Бывает и подольше. Но, по сути, все так. Ты посмотри, Ольга, муж твой по лабазам не ходит, дрыхнет по полдня, но обучается таки, схватывает все на лету. Страсть какой бедовый!» «Да ладно тебе издеваться», — отмахнулся я. «Зря ты так говоришь», — чуть не обиделся Паша. «Я вполне серьезно. Завтра еще пройдешься со мной взад-назад, потом на складе поторчишь немного, ну и в аэропорту внимательно последишь за нами, вот, и станешь законченным челноком быстрее всего уже к концу этой поездки». «Хорошо», — сказал я, — «но, если честно, Паша, я вдруг подумал, что это не мое. Мне как-то неинтересно торговаться. Выбирать товар скучно». «Ну, знаешь, чтобы зарабатывать деньги, да еще и интересно было, ты слишком многого хочешь. А вообще, все так поначалу говорят. Тут главное втянуться, потом и интерес придет. Ладно», — добавил он почти без перехода. «В любом случае, пора немножечко дернуть с устатку». Я всегда поражался, какое количество синонимов существует в русском языке для обозначения этого действия. Дернуть, накатить, махнуть, вмазать, глотнуть, принять, тяпнуть, хлебнуть, поддать, хряпнуть, ухнуть, залудить, врезать. Не говоря уже о нецензурных вариантах и самом простом слове «выпить». И пока Гольдштейн доставал, разливал и смешивал джин с каким-то местным ядовито-розовым лимонадом, резал кружочками апельсины и маленький очень сладкий ананас, Белка раскладывала по постели приобретенные шмотки, пытаясь похвастаться ими передо мной. Кое-что мне понравилось, кое-что вызвало недоумение, но вообще-то Я всегда и в Москве, и в Берлине был очень хреновым ценителем одежды, чем весьма расстраивал супругу. Я мог, например, забыть, что и где она покупала, перепутать старую вещь с новой и вообще принять вечернее платье за пеньюар, а модную кофту за домашний халатик. Паша — дело другое. Он, как знаток тряпичного товара, дал много полезных советов Белке еще в процессе хождения по городу, да и теперь не поленился продемонстрировать мне лучшие вещи, безошибочно выделив среди прочего со вкусом сделанный кружевной костюм и легкую, очень изящную газовую кофточку. Остальное было попроще, побудничней, а джинсы, майки и бюстгальтеры вообще в комментариях не нуждались. — И ты все это будешь носить? — поинтересовался я. — Буду, — решительно заявила Белка. — Но неужели? — начал я. Она не дала мне договорить, угадывая вопрос. — Ты ничего не понимаешь. Во-первых, здесь все-все дешевле. Ну вот, и миллионерша моя заразилась челночным азартом. А во-вторых, в Германии такого не купишь. Такого действительно не купишь, — хотел ответить я, но потом сообразил, что ирония будет дилетантской и неуместной. К чему нам ссориться из-за ерунды? Ладно, я рад за тебя, бельчонок. Я обнял ее и чмокнул в щеку. «Давай-ка лучше решим, куда мы теперь двинем. Что-то очень кушать хочется». «Мишель, да ты совершенно прав!» — воскликнул Паша. «Здесь такой климат. Чем ближе к ночи, тем сильнее жрать охота. Сейчас мы быстро выпиваем еще по стаканчику». И я вас веду в одно замечательное место, где можно поужинать вместе с ребенком. — А может, ребенок останется спать? — хитро улыбнувшись, вопросил я. Андрюшка в этот момент увлеченно играл сам с собою в только что купленный китайский настольный футбол. Я думал, что он не услышит, но сын поднял голову и обиженно завопил. «Ну уж нет!» Ресторан назывался «Морской» или как-то еще в этом роде, и идти от нас до него было совсем близко. Внизу располагался магазин с невиданным изобилием свежайших морепродуктов, а наверху все это готовили и подавали к столикам в уютном зале с широкими окнами, через который открывался вид на залитую огнями фонарей и реклам Нассер-сквер. В центре, простиравшейся за абсолютно прозрачным стеклом картины ночного города, возвышался могучий, обтекаемо стремительный, изысканно подсвеченный небоскреб, знаменитый Дубай Тауэр. Изрешеченный круглыми окнами-иллюминаторами, он напоминал придуманный каким-нибудь американским или советским мечтателем межпланетный корабль на старте. От этого пейзажа дух захватывало, и немедленно хотелось выпить еще. Кончался лишь второй наш день в Эмиратах, но я еще не привык, что два столь неразрывных в нашем российском представлении процесса выпивка и еда были здесь строго разнесены во времени и пространстве. Однако океанские деликатесы, посыпавшиеся вскоре как из рога изобилия, примирили меня с невозможностью запивать пищу водкой. И я даже начал видеть в этом великую мудрость. Вкусы-то удавалось различать тоньше. Правда, дальше омаров, лангустов, мидий и трепангов, познания мои не простирались. Так что всех остальных, подаваемых в холодном горячем виде, каракатиц озвучить не удалось. С английскими словами было плохо у местного официанта, а с арабскими, тем более на слух, туговато у меня. Однако на вид, вкус и цвет я запомнил многое.